Правда, они не всюду есть. Поэтому, когда гости приглашены на партии в дом, то после ужина все они идут на кухню и моют посуду. Раз в неделю приходит прислуга и делает главную работу, моет пол, меняет постельное белье, уносит мусор из кухонного ящика. Американцы очень радушны и гостеприимны, но если вы делаете у себя дома партии, вы никогда не можете учесть, сколько человек придет, потому что приглашенный вами приятель, у которого в этот день, предположим, собрались друзья за обедом, приезжает к вам в дом вместе со всеми своими гостями. Помню, в Голливуде я сделал такое партии для моих друзей, фильмовых актеров, музыкантов и журналистов. Пригласил я человек 40. Всякого рода продуктов заготовил на 60-70 человек, а приехало человек 100. У меня было снято маленькое бунгало, особнячок с мебелью и всеми удобствами. Гости сидели у меня до утра, веселились, пели, играли. На другой день хозяйка, придя в дом, ужаснулась. Они испортили ее радио, залили вином диваны, прожгли сигаретами ковры и скатерть, разбили много посуды и прочего. Короче говоря, хозяйка немедленно выгнала меня из этого дома, заставив предварительно заплатить за испорченное имущество несколько сот долларов. После этого я переехал в отель, закаявшись раз навсегда устраивать у себя партии. Почти вся пища в Америке безвкусна, но зато на вид она изумительна. Такой величины фруктов, таких овощей, кажется, нигде не найдешь. Но все привозится откуда-то в замороженном виде и теряет свой первоначальный вкус. Мне рассказывали, что в Нью-Йорке на городских бойнях убивают несколько миллионов голов скота ежегодно и кладут в городские рефрижераторы. В продажу же поступает то мясо, которое было заложено 7-8 лет тому назад. Его и едят. Таким образом, город всегда имеет запас мяса, но вкус оно теряет абсолютно. В больших кафетериях, куда ходят покушать, во всю длину помещения идет освещенная изнутри стойка рефрижератор. Каких только блюд там нет. Великолепные ростбифы, аппетитные жаркие, окорока, дичь, сыры, фрукты, компоты, пироги, кремы, пирожные. Все это вызывает аппетит, и вам хочется чуть ли не всего сразу. Но когда вы начинаете есть, вам кажется, что вы жуете резину или вату, до того все безвкусно. А так как все эти блюда надо подавать себе самому, стоять в очереди, таскать ножи, вилки и тарелки, то в конце концов от обеда остается впечатление тяжести и усталости. Америка вообще очень утомляет, если вы не привыкнете к этому шуму и грохоту, к этой суете, беготне и крикам, как привыкают на войне к канонаде, свисту пули снарядов и разрывам бомб, вы будете больны. Две вещи особенно надоедают вам — радио и реклама. Радио там повсюду, вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под его болтовню, потому что во всех отелях оно вделано в стену, и черт знает, где находится выключатель. Оно преследует вас во всех магазинах, офисах, кафе. И даже когда вы садитесь в такси, оно бубнит вам свою нудную, очень точно отщелкиваемую мелодию, всегда одну и ту же, идущую сквозь ваши уши и не остающуюся в вашей памяти. А реклама положительно сводит с ума. Если тоже радио дает, например, концерт Яши Хейфица, то каждые 5 минут концерт прерывается, и вам напоминают, что этим концертом вас угощает фирма сигарет Честерфилд или какая-нибудь другая. Реклама же лезет вам в глаза и уши везде и всюду, из газет, журналов, радио, с огромных светящихся вывесок, которые дают целые картины из электрических комбинаций. Она бежит впереди вас, на тротуарах.